Глава 18. Коломятов ведет себя странно. Кочкин пришел к начальнику сыскной с докладом об успехах слежки за Коломятовым. «Уж очень странно он себя ведет», — сказал, усаживаясь на диван, Меркурий Фролч. «Поподробнее», — не отрывая глаз от лежащих на столе бумаг, поинтересовался фон Шпинна. «Ну вот, например, вчера ходил на живодерню». «Зачем?» Фома Фомич наконец посмотрел на Кочкина. Разговаривал там с приказчиком Горбуновым. «О чем? Вы его допросили?» «Нет». «Почему?» «Боимся спугнуть. Мало ли как поведет себя этот Горбунов. Всякого от необдуманных действий нужно чем-то удерживать, а на Горбунова у нас нет ничего». «Что, совсем чистый?» — спросил начальник сыскной, точно не верил. Ну, раньше никогда не попадал в поле зрения сыскной полиции. Сейчас за ним приглядываем. Может, и найдется слабое место. Последнюю фразу Кочкин проговорил несколько мечтательно. Ладно. Посещал Коломятов живодерню. Говорил с приказчиком. Что он там еще делал? Да вот тоже непонятно. Живодерня стоит на отшибе. Рядом пустырь. Они там свалку устроили. Что выбрасывают? Че, кости? И вот он там ходил. Начальник сыскной задумался, потирая рукой лоб. Смотрел на Кочкина из-под лобья. То опускал глаза, то поднимал. Наконец проговорил. Действительно странно. Что его там заинтересовало? Я так понимаю, агент не смог подойти близко? Не смог. Место открытое. Если бы на агенте еще одежонка была какая-нибудь нищенская, то подобрался бы, а в чистом он сразу бы насторожил Коломятова, — пояснил Меркурий. — А издали что было видно? — Говорит, ходил Коломятов по этой свалке около получаса и вроде искал там чего-то. Ворошил кости ногами, наклонялся. — В руки что-нибудь брал? — Нет. — Да... «Нам бы, конечно, поговорить с приказчиком, узнать, о чем его спрашивал Коломятов, но пока согласен с тобой, делать этого не будем. Следим за Горбуновым. Кто знает, может быть, что и выясним. Грешки они ведь у каждого есть. Правда, не всегда их сразу видно». «Хорошо», — кивнул Фома Фомич. «Со свалкой более или менее понятно. Что Коломятов еще вчера делал?» «Посещал парикмахерскую», — ответил Кочкин. Хотел еще что-то добавить, но потом передумал. — Какую? — Салон мадам Кулибабы. — Ты только погляди на него, а? Работу ищет. А стрижется дорого, — бросил фон Шпинна. И что странно, он почти все цирюль не обошел, а сел только у Кулибабы. — Вот как! Ха! А это уже интересно. Он что-то искал и, похоже, нашел у Кулибабы. Не могу в голову взять, что именно. Он в парикмахерской с кем-нибудь заговаривал? Нет. Его стриг еврей Казик. Он все время болтал, а Коломятов молчал и слушал. Это все, что видел агент через стекло. Потом Коломятов расплатился и ушел. Я надеюсь, агент на свалке и агент возле парикмахерской — это разные люди? — спросил фон Шпинна. Как же иначе? «Мы стараемся сделать все, чтобы Коломятов не обратил на нас никакого внимания», — заверил Кочкин начальника сыскной. «Вначале он был на свалке, а потом ходил по парикмахерским». «Да, в таком порядке». «Ну что ж, продолжайте наблюдение. Старайтесь не попасть в поле его зрения. Ну уж, если попадете, сделайте все, чтобы он не понял, кто вы такие». После наставлений Фома Фомич отпустил Кочкина. Полицейский агент Демидов, которому было поручено следить за Коломятовым, стоял в переулке, примыкавшем к улице Кирпичной, и не сводил глаз с дома Якушевой. Там, в небольшой чердачной комнатушке, съехав с прежнего места, поселился Коломятов под своим собственным именем. Хозяйке, как смогли выяснить агенты, сказал, что раньше служил в полиции, даже рассказал, где именно и кем. А теперь вот ищет работу. Светало. Демидов простоял тут почти всю ночь. Было зябко. Хотелось спать, но он помнил наказ Меркурия Фролча глядеть во все глаза. Человек, за которым они следят, очень и очень хитрый. Может, в одно ухо коню влезть, а из другого выбраться. И уже древним старцем. По словам Кочкина, получалось, что это вовсе и не человек из мяса, жил и костей, а какой-то чародей сказочный, а то и вовсе бес. Потому-то Демидов и стал задаваться вопросами, а что этот Коломятов делает в Татаяре? Почему живет на чердаке? Ведь с его способностями можно жить где угодно. Даже в царском дворце, а он нет, здесь поселился. Эти сомнения Демидов напарнику высказал, но тот только отмахнулся, сказав при этом, что в их деле лучше не ставить под сомнение то, что говорит начальство, иначе и до беды недалече. «Наше дело, — начал он тихо, — выполнять то, что от нас требует и за что жалование платят. Сказано следить, значит, будем следить. Все просто». Демидов для вида согласился с напарником, но в душе остались сомнения, что человек, за которым они следят, не такой уж и хитрый на самом деле. Хитрый в мозгу Демидова выглядел по-особенному. С прищуром, с плутоватыми глазами, которые снуют из стороны в сторону, точно челнок у ткацкого станка. Если говорить честно, то у Демидова был грешок, ну, вернее, слабость. Хотелось ему самому быть хитрым, изворотливым, и даже не столько быть, сколько походить на хитрого, чтобы все вокруг думали: «Вот он какой! С ним лучше ухо востро держать». И тогда девки на него сразу обратят внимание. Эх, молодость! Все кружится вокруг одного и того же. Что сейчас, что 1000 лет назад, как быть девкам понравится. Вот и задумался. Замечтался агент про девок, про будущее свое. И не обратил внимания на то, как вышла из дома Якушева и женщина. Высокая, кряжестая. Огляделась, поправила на голове чуть сбившийся платок и быстрым шагом пошла в сторону Савельевской заставы. Сдавая дежурство, Демидов передал своему напарнику, что человек, за которым они следят на месте, никуда не выходил, да и куда идти в такую рань? Второй агент простоял возле дома больше, чем полдня, его сменил третий. Объект из дому не выходил. Так очередь снова вернулась к Демидову. Он поначалу не удивился, ну, не выходил Коломятов из дому, и что? Спит, небось? И неизвестно, сколько бы дежурили возле дома вдовы Якушевы агенты, если бы на следующее утро к начальнику сыскной полиции не пришел Кочкин и не доложил, что Коломятов уже второй день не выходит из квартиры. — Как не выходит? — встал со стула Фома Фомич. — Это точно? — Точно. — Ты откуда это знаешь? — перебил чиновника особых поручений фон Шпинна. — Со слов агентов. — А что? — Да ничего! Упустили вы Коломятова! Почему сразу упустили? Может быть, он заболел и лежит... — Мне не нужно, может быть! Мне нужно знать точно! Поэтому сейчас бери двух агентов и гони на кирпичную. Проверь комнату. Но сделай это не нахрапом, мол, там полиция, руки вверх. Пусть все выглядит, как проверка паспортов. Возьми с собой околоточного из местной части. — А куда я их всех посажу? — спросил Кочкин. — Да, действительно, — согласился фон Шпинна. — Тогда агентов с собой не бери. Сам поезжай. Возьми только околоточного. У него должен быть список всех, кто проживает в этом доме. Проверь жильцов по этому списку. Кого там нет, тех отправляй в часть. Пусть они там разбираются. — Давай. Я тебя здесь буду ждать. — Да и еще, пока ты не ушел. Кто дежурил возле дома, когда Коломятов туда вошел и больше не выходил? — Демидов. Пойдешь за кучером, направь его ко мне. Пусть зайдет. Я сам с ним поговорю.